о всяких приключениях. Случалось, что истории рассказывал и кто-то из матросов, еще неизвестные папаше Юферсу. Тогда дядюшка хватался за карандаш. Ох, и славный был рулевой наш Генри Дрог по прозвищу Восьмерка. А это значит, когда я плавал на Серебряной Курице с капитаном Кнопом. При ровном ветре и на спокойной воде Генри мог крутить такие вензеля, что пенным следом выписывал свое имя. Будто конькобежец где-нибудь на застывшем канале в Голландии. Ну, выписать Восьмерку — нехитрое дело, если, конечно, команда не зевает на парусах. Да не Восьмерку, а слово Генри. Я же объясняю вам. Однако вы немножко врете, Пятка-сан. Извините, так простите, не бывает. Ха, не бывает. Он мог еще и не такое. Однажды он поспорил на 5 золотых с боцманом Дудкой, что отточенным, как карандаш, бушпритом въедет в окно таможенной конторы и выбит им стальной зуб в пасти старшего инспектора Друмма, которого все терпеть не могли, он был взяточник. Этот Друмм имел привычку торчать у окна за своим письменным столом и пялить глаза на рейд, а контора была у самого берега. И что, выбил? А как же? Подкатил к пирсу круто-круто в бедевинт, въехал по инерции бушпритом сквозь стекло и готово. Но боцман Дудка золотые не отдал, заспорил. Ты, говорит, попал не в стальной зуб, а в тот, что рядом. А уточнять-то было некогда, потому что, само собой, пришлось уносить ноги с рейда. Хорошо, что был отвальный ветер. Да эту историю знают все в порту Сан-Кармазо. Кстати, недалеко от Сан-Кармазо есть островок с заброшенным маяком. Ха. Слышал ли кто-нибудь из вас, как Билли Большой Карман однажды нашел там черную непрозрачную бутылку? Ну и так далее. И когда откуп... Иногда такие истории, что живот болит от смеха, а иногда озноб по коже. Только о капитане Румбе почти не говорили вслух. Беппо Макарони утверждал, что, возможно, дух Батанчита летает здесь неподалеку, и лучше его не раздражать праздной болтовней. «Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, дух, если он и вправду есть, должен обитать на острове Акулья Челюсть». «Что такое для духа несколько сотен миль? Дух летает быстрее звука». «Беппо, ну ты плохо кончишь, если не перестанешь верить во всякую чепуху. Моя мама уж на что суеверный человек, но и то говорит иногда». «Приметы надо уважать, но самая плохая примета, если ты дурак. Тут сколько ни плюй через плечо, все равно будешь иметь неприятности». «Значит, у вас есть мама?» «Есть. По крайней мере, я надеюсь. Последнее письмо я получил от мамы 5 лет назад в Марселе. Мама пишет, что стала часто болеть и не может одна ходить к воскресной службе. Кто ей поможет?» Разве что добрая соседка, тетя Рива, с которой они играли, когда еще были девочками. Тетя Рива сама не ходит в церковь, но всегда ждет маму на лавочке, пока не кончится обедня. Ах, когда я вспоминаю свою старенькую маму, то прямо-таки вижу, как она сидит в своей комнатке с канарейкой и смотрит на стену, где висит картинка с надписью «Мамочки от Жоры в день ангела». Это я нарисовал ей, когда был такой же, как ты, гвоздик. На картинке большой корабль. На палубе стоит мальчик и машет матросской шляпой маме, которая осталась на берегу. Кто бы мог подумать, что все так печально кончится в жизни. Но ведь вы можете приплыть домой и повидаться с мамой. Да, конечно. Только сначала я должен подождать, когда забудется небольшой шум, который я устроил у берегов моего родного города. Мы помогали уйти за границу 2 очень порядочным людям, и пришлось немножко пострелять над головами пограничной стражи. Дни бежали за днями, и конец пути был уже недалеко. Всем хотелось поскорее на землю. Хотелось увидеть зелень и отведать свежей пищи и ключевой воды. Надоела еда из-за скудевших трюмных запасов. Конечно, дядюшка Юферс был отличный повар, но что можно было приготовить из консервов и залежалой крупы на воде, пахнущей разбухшими бочками? Впрочем, никто не жаловался и не болел. А гвоздик тот вообще чувствовал себя великолепно. Кожа его несколько раз обгорела на солнце и облезла, и, наконец, стала шоколадной, как у туземца с южных островов. а волосы сделались почти белыми. Он стал заправским юнгой, и дядюшка уже не вздрагивал и не кричал жалобно: «Вернись немедленно», когда видел племянника высоко на саленге. Вот оттуда, с высоты, гвоздик и закричал однажды: «Парус за кормой! Кажется, опять тот самый!» Здесь пора сказать, что от самого Тенерифа за милым дюком следовало какое-то суденышко. Оно всегда держалось в нескольких милях за кормой. Иногда оно исчезало, а потом опять над горизонтом белело крылышко. В трубу можно было разглядеть, что это одномачтовый кораблик с большим гафельным гротом и рейковым топселем. Сперва на дюке удивлялись, потом привыкли, решили, что кругосветные путешественники. В то время как раз пошла мода на плавание вокруг света в одиночку и маленькими экипажами на крепких и хорошо оснащенных яхтах. «Скучновато, небось, одним-то. Ага. Вот и держится за нами, как на длинном буксире. А близко не подходит, потому что они деликатные». «Да просто догнать не могут. За дюком угонится не всякий». Когда деликатный попутчик исчезал с горизонта, о нем даже тревожились и скучали. И только Макарони намекал, что это, возможно, преследует дюка призрак капитана Румба. «Сейчас, наконец, разглядим, что за призрак. О, клянусь очками моего дедушки, это яхта «Фигурелла». Она в Санта-Крусе торчала у соседнего причала, и рожа ее капитана вызывала у меня память о нехорошем. Кстати, его зовут Ганс фон Драгенногер». «Не в обиду тебе будь сказано, Джордж, но у них явное преимущество хода». Фигурелла подходила все ближе. Когда между ней и дюком оставалось не больше двух кабельтовых, на яхте щелкнул ружейный выстрел, и вдоль мачты побежали разноцветные флажки. Гвоздик был уже не на саленге, а на палубе, и ждал, когда ему дадут посмотреть в трубу. Но сейчас и без трубы он разглядел флажки, а читать сигналы юнга Гвоздик умел теперь прекрасно. «Требуют лечь в дрейф и спустить паруса». «Категорически требуют. Сэм, ты когда-нибудь видел подобную наглость?» «Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, пора проверить, как работают затворы наших бергманов». «Когда я был маленький, мама говорила мне много раз: Жора, если хочешь спокойно дожить до приличного возраста, никогда не связывайся с агентами сыскных служб. Так и что вы думаете? Разве я когда-нибудь хотел иметь среди них близких знакомых? Но эти общительные господа то и дело искали со мной встреч. И вот опять, вместо того, чтобы любоваться бескрайними просторами Великого океана, где, казалось бы, никому не тесно, и каждый может мирно плыть по своим делам, я вижу судно, арендованное частной сыскной конторой «Доберман энд Пинчер», чтобы догнать нашего милого дюка». «Почему вы так думаете?» «А как я должен думать, если я вижу на борту Фигуреллы среди других малосимпатичных личностей старого знакомого по фамилии Шпицназа? Гвоздик, доброе дитя мое, ты напрасно грустил о судьбе этого живучего субъекта. Посмотри, вот он, без всякой простуды, стоит на палубе и приветливо машет руками, словно здесь его любимая теща». «Правда?» Гвоздик схватил трубу и увидел среди бандитского по внешности люда на Фигурелле своего бывшего учителя. И ощутил большое облегчение, хотя радоваться было нечему. Боцман Бензель между тем раздавал ружья и патроны. «Однако они лихие ребята, если перли за нами через два океана. Одного не пойму. Неужели мы стоим того, чтобы гнаться за нами вокруг шарика?» «Думаешь, им нужны мы? Им нужен клад Батанчито. Возможно, ради нашего ареста красавчик Нус плыл за нами на рейсовом пароходе до Санта-Круса, а там подслушал наши разговоры о сокровище капитана Румба и решил, что есть возможность окупить все затраты. Вот и связался со славным капитаном Драгенногером, пообещав ему крупную долю. Мы слишком громко говорили о наших делах на палубе и на улицах. Оно все понятно, только немножко непонятно.